Глава 13. Я стоял и осматривался. Вдоль забора тянулись клетки с кроликами и упирались в огороженные сеткой загон для кур. С другой стороны, наполовину заполненная поленница и собачья будка, из которой вылез пес и, загремев цепью, подбежал ко мне, приветливо скуля и мельтеша хвостом. Погладил животину. Люблю собак. Пока я чесал ему за ухом, из открывшейся калитки, что вела из двора в огород, выбежала измазанная малиной нечто и с криком «Дядя Альберт приехал!» повисла на моих ногах, пытаясь вскарабкаться выше. Вот от детей я не в восторге. Они капризные и шумные. И если в самолете твое место оказывается рядом с ними, то полет превращается в ад. На рефлексах, отодрав от себя ребенка, я застыл, держа его перед собой на вытянутых руках, соображая, что теперь с ним делать. Ребенок оказался девочкой лет 4 или 5. Это я по торчащим в стороны хвостикам на голове определил. Девочка дергалась, тянула ко мне руки, в глазах восторг, на лице счастливая улыбка. Жесть. Так, на вытянутых руках, я поднес ее к крыльцу, где и сгрузил. Сам же отступил на пару шагов, скинул со спины рюкзак и прикрыл им ноги, пресекая повторные попытки захвата. Девочка деловито потерла ладошки, затем одернула шортики и с интересом уставилась на рюкзак. «Ты привез мне подарки?» — в предвкушении праздника спросила она. На черно-белых фотографиях, что я нашел в вещах Альберта, когда разыскивал адрес сестры, никаких детей не было. Только похожие на меня женщины, пожилая, вероятно, мать Альберта, и молодая, которая на вид была старше Альберта лет на 7 или 8. Письма от сестры я читать не решился, поэтому и не знал о племяннице, только просмотрел надписи на почтовых конвертах, откуда кроме адреса узнал имя сестры. Про подарки же я вообще не подумал. Да и что дарить абсолютно незнакомым людям? Нет. Если бы я об этом вспомнил, что-нибудь да и сообразил бы. Но, увы, в голову не пришло. Затупил. Меня спасла от разбирательств вышедшая на крыльцо женщина, очень похожая на меня, отчего я невольно сглотнул. На фотографиях все выглядело не так реалистично. На вид ей было лет 30, среднего роста, худощавая. Передник поверх домашнего платья с коротким рукавом. Русые волосы, заколотые незамысловатым образом, чтобы не мешали. Продолговатое и скуластое лицо, синие глаза, прямой нос и высокий лоб все вместе составляло довольно привлекательную внешность. «Альберт!» Уголки ее губ слегка приподнялись, но выражение лица осталось строгим. В глазах мелькнуло удовлетворение, когда закончился визуальный осмотр моего внешнего вида. «Наконец-то ты приехал», — произнесла она. Шагнула мне навстречу и едва ощутимо коснулась губами моей щеки. Отступила. Вновь скупо улыбнулась, после чего велела заходить в дом. От обстановки в доме, представляющей собой смешение деревенского и городского стилей, веяло уютом. Деревянные полы в прихожей были застелены половиками, длинными в полоску и круглыми крупной вязки. В комнате же, куда мы вошли из прихожей, на полу лежал ковер. Белые стены с одной стороны украшала галерея черно-белых фотографий, висевших над двумя креслами и втиснутым между ними стол-книжкой, а с другой – вышитые цветными нитками картины. Между окнами расположился высокий стеллаж, заставленный книгами. С потолка свисала хрустальная люстра. Ее дополняли однотипные бра над диваном, что стоял у противоположной окнам стены. В углу, на самом видном месте, на тумбе с закрытыми шторкой полками, стоял массивный телевизор «Рекорд В312». Я засмотрелся на вышитую картину. Молодая крестьянка с босыми ногами переступает через ручей. Подол ее юбки приподнят, оголяя одно колено, а над головой девушка несет связку камыша. талантливая работа вышивальщицы. Я бы не отказался такой картиной украсить свою суперсовременную квартиру в той жизни. Даже не думай. За спиной раздался голос Клары, сестры Альберта. Знаю, это твоя любимая мамина работа, но она останется здесь, в доме, где жила мама. Не думаю. Просто смотрю, уверил ее я. Пойду соображу что-нибудь на стол. Голодный, небось. Клара скрылась при открытом шторой проеме между стеной и печью. Я сбросил рюкзак на пол, а сам уселся на диван. Это стало моей стратегической ошибкой. Влетевшая в комнату девочка с веселым гиканьем запрыгнула мне на колени. «Сыграем в ладушки», — предложила она мне сходу. «Я не умею», — попытался я откосить. «Забыл, что ли?» — удивилась она, но все же поверила. Наивный, но приставучий ребенок. «Ну ничего, я тебя научу», — обрадовала она меня. Появившемуся новому лицу я был безмерно рад. Внимание девочки переключилось, и я был на какое-то время оставлен в покое. «Папа пришел!» — закричала она и вихрем метнулась к мужчине, фото которого тоже не было среди вещей Альберта. Он был высок, широкоплеч. Его трехдневная щетина в сочетании с ультракороткой стрижкой были необычны для этого времени. «Здорово!» — поставив дочь на пол, протянул он мне мозолистую руку. «Как доехал?» «Нормально», — дежурно ответил я, рассматривая пятна от малины на своей белой футболке. Из кухни выглянула Клара. «Мойте руки и садитесь за стол», — сказала она. Мы прошли на кухню за, как бы, моей сестрой. Впереди шел, как бы, мой зять. На его ноге висела, как бы, моя племянница. Меня ждал веселый уикенд. «Паша, долей воды», — попросила Клара, кивнув на умывальник. «Обычный такой деревенский умывальник. Или рукомойник. Не знаю, как он правильно называется. Видел у кого-то в саду на даче. Жмешь рукой на клапан вверх, и из отверстия льется холодная вода. Только сейчас мы не в саду, а в доме. Значит, центрального водоснабжения здесь нет». Мысли сразу сместились на туалетную тему, и мне стало совсем грустно. Сбоку всхрапнул допотопный холодильник «Смоленск», разделяя мои чувства. Щи оказались бесподобными. Отлично зашла запеченная с зеленью и сметаной молодая картошка. Понравилась и обжаренная в муке с яйцом речная рыба. Под выставленную Павлом водку она шла особенно хорошо. Из выложенных на стол свежих огурцов и редиса я в одного умял половину. Как же давно я так вкусно не ел. Довольный, я привалился спиной к стоящей позади меня печи. «Ну что? Рассказывай». Убедившись, что я наелся, Клара начала допрос. «И как защитился, и куда распределили, и где я жить буду?» «Хорошо, следователем в райотдел, жить буду в общежитии», — отчитался я. «В городе, что ли, останешься?» — уточнил Павел. Я кивнул и потянулся за еще одним огурцом. «Лето здесь проведешь?» — спросила сестра. «Хорошо, что притормозил откусывать. Точно бы подавился». «Нет, на работу выйду», — открестился я от этого странного и неуместного предположения. «А Варька у Масеевых в том году после окончания института целое лето у родителей прожила. И только осенью по распределению уехала», — вопросительно смотря на меня сообщила Клара. «Так то Варька, а это я», — глубокомысленно заявил я. «В милиции, наверное, все по-другому», — поддержал меня Павел. «Темнишь ты что-то», — заявила сестра, положив подбородок на сцепленные ладони. «Не хочешь оставаться? Не оставайся», — добавила она обиженно. «Да почему не хочу?» — начал я выкручиваться. «Просто следователей не хватает, поэтому и лишают отпусков». Клара вздохнула, скользя по мне печальным взглядом. Огурец расхотелось вовсе. Я вернул его на место. «Жениться не надумал?» Задала она следующий вопрос из сестринского списка. «Я еще слишком молод для этого», — возмутился я. «Конечно, молод», — вновь поддержал меня Павел. «Клар, мы с тобой поженились, когда нам по 25 стукнуло». «А я раньше не могла», — посчитав приведенный мужем пример неподходящим, заявила сестра. «Все ты могла». «Не хотела», — рубанул Павел и наполнил наши с ним рюмки водкой. «Не могла», — повысила голос сестра. «Не до замужества мне тогда было. Мать умерла. Альберт еще мальчишкой был. Вот когда отправила его в университет, тогда и пошла за тебя». «Чем ты недоволен? Все равно же за тебя вышла, а не за кого-то другого». От последних слов жены Павел нахмурился, взял рюмку и, не чокаясь, замахнул ее содержимое. «Мамочка, можно я пойду погуляю?» — переключила на себя внимание девочка. Перед ужином ее отмыли, и лицом она стала похожа на меня с Кларой. И я пока не знал, как к этому относиться. «Иди, Марта, только далеко не убегай», — отпустила ее сестра. Когда племянница убежала, Клара начала убирать со стола грязную посуду. «Я ей еще до службы в армии предлагал отношения оформить». «Не согласилась», — продолжил рассказывать о наболевшем Павел. «Из армии вернулся, вновь в ЗАГС позвал. Опять не пошла. И так еще несколько лет от меня бегала, пока ты в город не уехал». Он вновь наполнил рюмки. Спрашивается, зачем так долго тянуло? Мы бы и втроем прекрасно жили. Мы ведь, Альберт, с тобой всегда ладили. Потребовал от меня взять подтверждение. «Ладили», — кивнул я и тоже замахнул водки. Клара расхохоталась. Отвлеклась от мытья посуды и повернулась к нам. «А кто кричал, что ноги его в этом доме не будет? А кто грозился всыпать кое-кому ремня и уши открутить?» «Это было давно и неправда», — заявил я, уже косея на старые дрожжи. «Вот правильно». «Еще по одной», — уточнил Павел. Постелили мне на веранде. «Здесь свежо. А комаров, что залетели, я всех убила», — указала сестра место моего ночлега. Я рухнул на матрас и тут же уснул. Утром первым делом я посетил уличный сортир. А когда выходил из этого своеобразного строения, услышал голос сестры. «Альберт, иди Нюрку подои». «Чего?» — затупил я, решив, что мне послышалось. «Козу, говорю, иди подои, я сама не успеваю». Сестра вышла с огорода с ведром, на четверть заполненным огурцами. «Клара, стой!» — закричал я, увидев, что она возвращается к грядкам. «Я не умею!» «Альберт, мне не до твоих глупых шуток, говорю же, не успеваю. А Нюрку надо подоить, да пастись вытащить», — принеслось мне в ответ. «Клара!» — рванул я за ней, хлюпая галошами, надетыми на босу ногу. Догнал и отобрал ведро. «Давай я лучше огурцы дособираю», — состроил я просительную рожу. «Ах, ламон!» — раздалось в ответ, но ведро оставили. Когда я притащил уже заполненное огурцами доверху ведро к дому, Павел хмуро курил, сидя на сваленных бревнах. Марта играла рядом, донимала кота, не успевшего вовремя смыться. Я ему, конечно, посочувствовал, но был рад, что мучают его, а не меня. «Здрасте, соседушки!» — раздалось за забором, и спустя секунду над ним возникла повязанная платком женская голова. Женщина смотрела на нас с прищуром и кривила губы, выдаваемой за приветливую улыбки. «Здравствуйте, Дзин!» — не особо радостно отозвался Павел. «Смотрю, Альбертик приехал!» Ее взгляд остановился на мне. «Недобрый такой взгляд!» Отчего я решил, что Альберт на постоянной основе обносил ее огород. Я вежливо поздоровался. «А чего к Катьке не зашел?» С претензией поинтересовалась она. «Не успел еще», — бодро отозвался я. Кто такая Катька, я, конечно же, не знал, но к такому повороту событий уже привык. «С вишней-то чего решать будем?» Женщина перевела свое внимание на Павла. «Моя же вишня! В этом году, так и знаете, я ее собрать вам не дам!» — повысила она голос. «Когда забор уже перенесешь?» «Тёть Зин, да с чего вы взяли, что вишня ваша? Эти кусты всегда нам принадлежали. Их еще тетя Марта, мать Клары, сажала». Мне показалось, что он повторял эту речь уже сотню раз, не меньше. «Тебе тут вообще ничего не принадлежит», — огрызнулась соседка. «Женился на богатом приданом. Еще и Альберта из дома выгнал. Теперь за него ни одна девка замуж не пойдет». «Тетя Зин!» — начал багроветь лицом Павел. «А ты держись подальше от моей Катьки, голодранец!» Нелогично закончила женщина и скрылась за забором. «Ты это, Альберт, даже не думай и не слушай всяких дур. Этот дом всегда будет и твоим тоже». Павел затушил сигарету и запулил окурок в ведро. «Да я не думаю», — успокоил его я. «Вот и правильно», — отозвался Павел, подходя к козлам для распилки дров. «Давай лучше помогай». После обеда, когда с хозяйственными заботами было покончено, я спросил Клару об оставшихся от матери документах. «Тебе зачем?» – удивилась она. «Посмотреть хочу. Может, что интересное найду. Да и о матери повспоминать охота», – добавил я в голос сентиментальности. О новоиспеченных родственниках хотелось узнать побольше, поэтому я с азартом принялся копаться в чемодане с документами, что выставила передо мной сестра. Из интересного удалось выяснить, что мать Альберта была из обрусевших немцев. После войны она сошлась с немецким военнопленным и родила от него двух детей. В документах даже его фотокарточка нашлась с надписанным именем «Альберт Взидриц». Но в 55-м Взидрица репатриировали, и более о нем никаких известий не было. Спустя 2 года Марта вышла замуж за Анатолия Чапыру, который работал вместе с ней на заводе. Он Альберта с сестрой усыновил. Но брак был не особо долгим. Сперва погиб отец семейства, несчастный случай на производстве, а спустя 5 лет слегла от болезни и Марта. После смерти матери Кларе позволили оформить на брата опеку, так как ей уже исполнилось 18, и она числилась машинисткой на заводе. Перебирая документы, я также наткнулся на несколько коротких записок, написанных на немецком языке. Но только этого языка я не знал и теперь размышлял, как из них выудить информацию, которая могла пролить свет на историю моей нынешней семьи. Попросить перевести их сестру? Но это означает раскрыть себя, на что я пойти не могу, ведь это однозначно обернется для меня полным крахом. Придумать амнезию? А вдруг это где-нибудь всплывет и помешает мне в будущем, да и амнезия какая-то странная получается. Русский язык почему-то не забыл, а вот второй родной немецкий утратил, да еще и по-английски заговорил. О последнем, конечно, можно не упоминать, но все равно объясняться и как-то изворачиваться придется. Нет, рисковать я не буду, и так хожу по краю. Да и если я записки переведу, то что мне это даст? Немецкий я все равно не знаю, так что за родственника долго выдавать себя не удастся. Сложив документы обратно в чемодан, я вышел во двор. На свежем воздухе лучше думалось.